роза святого отца доставалась на долю только избранным. Изабелла видела в этом поступке наместника Божьего не только доказательство того, что он включает ее в свои молитвы, но и почувствовала сильное влечение служить церкви с большим усердием. В следующие дни драгоценная роза была выставлена в кафедральном соборе между горящими свечами алтаря, чтобы весь народ мог видеть, с каким глубоким уважением папа относится к ее величеству. Между тем Рамиро приехал в Дельмонт. Чем ближе он подъезжал к древнему замку, в котором жили Энрико и Мария, тем тревожнее билось его сердце. С какими словами и чувствами подойдет он к Марии? Он пришел как кающийся грешник, который легкомысленно отверг от себя то, что единственно могло бы составить его величайшее счастье в мире. Когда экипаж его остановился у подъезда, лакеи замка бросились отворять дверцы. Они знали графа и потому немедля доложили о его приезде. Почтенная старая Жуана первая поздоровалась с Рамиро с искренней радостью. Она так дружески прижала прекрасного молодого офицера к своей груди, как будто все еще имела на то несомненное право. Рамиро точно так же радушно отвечал старушке на ее дружеский прием. Он тайком осматривался кругом, ища глазами Энрику и Марию, но не смел спросить о них, так как старая Жуана со слезами радости на глазах беспрепятственно расспрашивала его обо всем, справлялась о его здоровье, о делах, о жизни в Париже, о знакомых и дорогих ей людях. Она во все время разговора крепко держала его руку в своей. Наконец она повела его через парк к террасе замка. «Вот-то радостный день! О, пречистая дева, как я рада, что снова вижу тебя!» — сказала старушка, отирая платком навернувшиеся на глаза слезы. «Как герцогиня будет рада, что ты навестил нас! Она час тому назад отправилась в отдаленные части своего владения, но перед наступлением ночи, наверное, вернется». «Разве герцогини нет в замке?» — с удивлением спросил Рамиро. «Нет, но когда она возвратится, радость ее будет не меньше. Она так полюбила тебя. Пойдем, разденься и рассказывай все». Итак, наши развалины стали дворцом. Рамиро отвечал на все ее вопросы, но только коротко, отрывисто, так как его мучило неведение. Наконец, когда он с Жуаной вошел в покои замка, где никого не было видно, он собрался с духом и спросил дрожащим голосом, где же Мария? «Мария дома. Сейчас я извещу ее о твоем приезде. Ты увидишь, как она изменилась. Я не знаю, что мучит бедное дитя. Она более не так весела и счастлива, как была прежде. Мне кажется, что ее мучит какое-то тайное горе. И я никак не могу узнать, что бы это такое было». Рамиро слушал ее с горьким унынием. Он хорошо знал, что было причиной этой перемены. «Я приехал с известием», — сказал он наконец, когда увидал, что Жуана намеревается позвать Марию. «Возьми эту шкатулку из розового дерева и ключ, чтоб Мария, прежде чем придет сюда, получила радостное известие от герцога, которое, может быть, хорошо подействует на ее душу». «Известие от герцога?» «О, ты счастливец!» — воскликнула старушка, всплеснув руками. «Каким образом ты получил это сокровище?» «Да-да, Мария тотчас раскроет эту шкатулку, и когда Энрико возвратится, она уже будет иметь этот радостный сюрприз. Позволь же тебя поцеловать, мой Рамиро. Теперь ты мне вдвое дороже, и Мария опять счастливо улыбнется. Мне все кажется, что она слишком близко принимает к сердцу ссылку герцога и еще многое другое. И я заметила в ней перемену именно с тех пор, когда она, напротив, должна бы быть вполне счастлива.